Дело в том, что Уайт полагал, будто все беды человеческие как раз происходят из-за того, что цивилизация, по мере своего развития, все дальше и дальше отходит от природы, в которой царит дух гармонии и высшей справедливости, с трех заглавных букв, где даже хищники не переступают определенный закон баланса. Здесь явно дают еще знать о себе иллюзии европейского просвещения, родиной которого и была Англия. Но только в отличие от просветителей, и в частности идеолога всего просвещения Шефтсбери, который, используя неоплатонические образы, рисовал величественную картину вечно творимого и творящегося космоса с единым первоисточником истинного, благого и прекрасного, Уайт словно становится свидетелем некоего грандиозного распада, когда даже гармоничная природа не в силах противостоять разрушительным инстинктам человека, кроющимся в его подсознании. Отсюда и такая увлеченность автора фрейдовскими теориями относительно Эдипова комплекса, комплекса Электры. Отсюда и особое внимание к вопросам инцеста и вражды между отцом и сыном и так далее. Тетралогия Уайта завершается описанием кануна грандиозной битвы между отцом и сыном, между королем Артуром и Мордредом. Эта битва так и не состоялась, а вся эпопея словно не получила своего достойного завершения. Лишь с выходом пятой части книги Мерлина все будто встало на свои места. Перед битвой король Артур спускается в некую таинственную пещеру, куда его и приглашает Мерлин, чтобы побеседовать со всеми животными, включая и муравьев. Таким образом, первая и последняя части эпопеи оказываются непосредственно связанными между собой. После долгой беседы, во время которой человеческая история будто застывает на месте, король Артур выходит на поверхность с явным благородным желанием остановить бессмысленное кровопролитие и тем самым явить миру новый идеал. Но судьба, по замыслу автора, как в греческой трагедии, вновь берет свое. Так во время переговоров с сыном один из рыцарей свиты, увидев змею в траве, быстро обнажает свой меч, чтобы убить ее. И этот жест рядом стоящие войска воспринимают как сигнал к атаке. Король Артур в своем неистребимом желании мира остается совершенно один, а его отчаянные попытки восстановить этот мир оказываются тщетными и ведут в конечном счете к гибели героя. В странной перекличке с идеями английского просвещения находится и другая книга Уайта «Хозяйка Машемского покоя», 1947 год. Здесь автор словно решил дописать продолжение знаменитого романа Свифта «Путешествие Гулливера». Все действие романа, написанного также в жанре фэнтези, автор разворачивает на маленьком островке заброшенного парка, где поселилась колония лилипутов, которых в свое время и завез сюда знаменитый герой Свифта. Конфликт между светлой эпохой просвещения, эпохой разума и безумием современной жизни и лежит в основе этой книги, что еще раз подтверждает мысль об общей рациональной ориентации западных писателей, базирующих свое творчество на мифе. Имя Мэри Стюарт стало широко известно только после выхода в свет ее первого романа артурианской трилогии «Кристальный грот». Несмотря на уже сложившуюся устойчивую традицию в английской литературе, посвященной современной интерпретации мифов о короле Артуре, роман Стюарт произвел впечатление книги весьма оригинальной, необычной и во многом нарушающей сложившиеся стереотипы. И Поуп, и Уайт даже и не стремились дать историческое обоснование артурианы. Ни о каком исследовательском научно-художественном подходе к кельтским сказаниям здесь даже и не упоминалось. Правда, в отличие от романтической традиции Теннисона, Поуп и Уайт стремились придать некий реалистический скепсис Твена. Усложнив и утяжелив эти легенды особенностями мышления и мировосприятия человека XX века, находящегося на пороге глобальной исторической катастрофы. Именно об этом и шла речь выше. Эта традиция черного юмора, неизбежно осовременевшая кельтские сказания, была до появления книги Стюарт почти неколебима. Она спокойно перекочевала через океан и нашла свое подтверждение как в творчестве Маласлуда, рожденной для игр, так и в творчестве Перси, Ланселот. В своих романах, которые тоже посвящены артуровским легендам, американские писатели рассматривают кельтский миф только с одной целью – показать социально-психологическое состояние самой Америки в определенное десятилетие XX века. Стюарт стремится нарушить эту традицию, осовременивая древний миф и специально дает каждому тому трилогии свой авторский комментарий, направленный прежде всего на исторические источники Наннея и Гальфрида Монмутского. С художественной точки зрения, эта нарочитая ориентация на первоисточники призвана, на первый взгляд, увести читателя от всяких современных исторических параллелей и полностью погрузить его в мир V века, в так называемые «темные века», когда миф и реальность, легенда и историческое повествование самым тесным образом переплетались между собой. Ориентируясь на древние источники, Стюарт стремится все-таки усилить тот романтический мотив, который присущ и самому Гальфриду. Суть этого мотива заключалась в раскрытии губительных женских чар, вообще деструктивной роли женщины как в жизни героя, так и всего племени или государства. Известно также, что сам Гальфрид короля Артура не придумал, а лишь привел в систему то, что нашел в смутных и скупых упоминаниях предшественников, главным образом Нания, и, видимо, в устных легендах. Опираясь на романтический элемент самой истории бритов, Стюарт меняет главного героя и вместо Артура особое внимание обращает на мага Мерлина. Таким образом, Мерлин в книге Стюарт становится не столько волшебником или таинственным легендарным существом, сколько простым смертным, наделенным особым даром предвидения. Он, Мерлин, всего лишь побочный сын легендарного римского полководца Амброзия, родного брата Утера Пендрагона. Таким образом, Стюарт определяет особые родственные мотивы для своего героя, мага по отношению к легендарному королю Артуру. Мерлин теперь приходится старшим двоюродным братом. Отсюда и повышенная забота, и почти отцовская опека. Следует отметить, что особую роль в повествовании английской писательницы будет играть тема наследия римской культуры. В лице Мерлина перед нами разворачивается своеобразная история жизни средневекового интеллигента, который в результате исторической катастрофы, падения Римской империи и нашествия на Британию саксов, остается один на один с варварством, когда и речи нет о каком бы то ни было объединении Британии под единым флагом, под единой властью справедливого и законного короля. В этом смысле образ римского полководца Аврелия Амброзия становится чуть ли не центральным в первой части трилогии. Именно он, Амброзий, последний мудрый представитель и защитник идеи единения – заглавной буквы, привлекает наибольшее внимание писательницы и дается в возвышенных идеалистических тонах. И в этой логике бастард Амброзия Мерлин становится брошенным в будущее семенем или надеждой на то, что хаос когда-нибудь все-таки будет преодолен. Извечная борьба хаоса и порядка, закономерности, ясности и энтропии являются своеобразной философской подоплекой трилогии Стюарт. и здесь все равно дают знать о себе насущнейшие проблемы XX века. Правда, писательница не стремится навязать эти проблемы самому артурианскому циклу, а пытается найти перекличку эпох в древнем тексте Гальфрида Монмутского, и во многом ей это удается. Так, по мнению известного отечественного медиависта Михайлова, Гальфрид довольно ясно сам заявляет о своих римских пристрастиях. Нередко оказывается, что в жилах королей бриттов течет римская кровь. Таковы, например, Аврелий Амброзий и его брат Утер Пендрагон. Точно так же писатель делает жену Артура Геневру представительницей знатного римского рода. Потомки Энея долго жили в Италии, затем они переплыли на Британские острова. Теперь кольцо замыкается. Новые правители Британии, то есть непосредственные предки и потомки короля Артура, по своим родственным связям и происхождению восходят к знаменитым римлянам. Хотя это бесспорно выдумка, появление ее из-под пера Гальфрида понятно. Память о могуществе Рима была не просто жива в XII столетии. Представления об этом могуществе были реальностью. Вообще, весь рассказ писателя об истории бриттов, об их корнях, преследует одну цель – показать, как рядом с Великой Римской империей возникает не менее великое и могущественное Британское королевство, которое оказывается и наследником этой империи, и соперником ее, и ее союзником, и собратом. Скорее всего, такое использование древнего источника – понадобилось Стюарт для того, чтобы в конце 60-х, когда на Англию обрушился ирландский кризис, вновь обратиться к идее исторического единения, к идее общенационального мифа и к наследию Великой Империи как продолжательницы деяний Империи Римской. Получалось так, что с одной стороны, еще совсем недавно существовала Великая Британия, которая по своим колониальным территориям превосходила даже Рим, которая первая начала войну с фашизмом и выстояла в смертельной схватке, все время находясь между молотом и наковальней, между двумя диктатурами, сталинской и гитлеровской, а с другой – процесс распада и отделения колоний, который перекинулся и на территорию самой страны в лице деятельности ирландских сепаратистов, потомков тех бриттов, которые породили на свет легенды о короле Артуре. Современная писательница в своем замысле словно стремится отказаться от прямолинейного исторического мышления и видит ответы на насущнейшие вопросы современности в мифологической идее цикличности, в идее вечного возвращения короля, и в этом смысле книга Гальфрида действительно была наиблагоприятнейшим материалом. Так известно, что Гальфрид писал свою историю бриттов сравнительно недавно после нормандского вторжения в Британию. Эту экспедицию Вильгельм Завоеватель готовил старательно и долго, и не только в военно-стратегическом плане. У него были предварительные контакты с представителями валлийской знати, он охотно включал в свои отряды потомков тех кельтов, которые вынуждены были переселиться в Бретань и отчасти в Нормандию, постоянно теснимые англосаксами. Так что события 1066 года в какой-то мере возвращали кельтов на их историческую родину. Сторонники Вильгельма могли изображать и толковать эти события и так. Как бы начинала сбываться мечта о том, что король Артур очнется, наконец, от своего долгого сна и возглавит свой угнетенный, но не сломленный, непокоренный народ. Книга же Гальфрида как раз и удовлетворяла этим чаяниям. В XX веке в интересной и художественной интерпретации Мэри Стюарт древняя история бриттов словно самой своей древностью призвана была подтвердить правильность кельтского мифа о вечном возвращении короля как о вечном спасении от политического хаоса и надвигающейся всеобщей энтропии. Следует также сказать, что помимо угаданных глобальных, но скрытых общих тенденций книги Стюарт завоевали читательскую симпатию еще и благодаря своим бесспорным художественным достоинствам. Жизненные, в прямом смысле реалистические характеры, надолго остаются в читательской памяти, придавая всему повествованию некий колорит непосредственного свидетельства. Правда, характеров, их психологическая достоверность оказываются настолько убедительными, а детальная погруженность в мир Британии V века производит впечатление такого стереоскопического видения, что всю трилогию вполне можно было бы отнести к жанру реалистического исторического романа. Но сделать это не позволяет хотя бы тот факт, что ни о какой реальной истории в книгах Стюарт и говорить не приходится. Начнем хотя бы с образа самого Мерлина. В этом случае Стюарт полностью отходит от книги Гальфрида, придумывая, по сути дела, совершенно новый исторический персонаж. Из истории известно, что в VI веке в Британии существовал некий бард по имени Мирддин, которому традиция приписывает несколько стихотворений. Известно также, что у этого Мирддина было и второе имя – Амброзий. Амброзиус по латыни означает «божественный», «бессмертный», от греческого «пища богов», делавшая их бессмертными и вечно юными. По Гальфриду отцом Мерлина был инкуб, то есть по общераспространенным верованиям того времени мужской демон, домогавшийся любви смертной женщины. По толкованиям некоторых христианских теологов, инкубы – падшие ангелы. Иногда они принимали человеческий облик и продолжали потомство. Инкубы особенно преследовали монахинь, а суккубы – женские демоны, монахов. Об этом рассказывает, в частности, Гонорий Августодинский. Так у Гальфрида мы читаем следующее признание матери Мерлина. «Мне ведомо только то, что однажды, когда я находилась вместе со своими приближенными в спальном покое, предо мной предстал некто в облике прелестного юноши и, сжимая в цепких объятиях, осыпал меня поцелуями. Пробыв со мною совсем недолго, он внезапно изник, точно его и вовсе и не было. Позднее он многократно обращался ко мне с речами, когда я бывала одна, но я его ни разу не видела. И он долгое время посещал меня таким образом, как я рассказала, и часто сочетался со мною, словно человек во плоти и крови, и покинул меня с бременем во чреве». С одной стороны, Стюарт сознательно убирает фантастический сюжет, связанный с происхождением Мерлина от инкуба, а с другой, наверное, решив развить идею второго имени этого персонажа, Амброзий, автор пытается найти реалистическое объяснение появлению на свет своего героя. Мерлина в книге английской писательницы действительно зовут как реально жившего мага – Мирддин. Второе же его имя – Эмрис, в переводе с кельтского созвучно с латинским «амброзием». Мать Мерлина – смертная женщина царского рода, которая лишь впоследствии становится монахиней. Она вступила в незаконную связь с римским полководцем Амброзием. Распространенное же имя Мерлин – это прозвище, в переводе с английского «кречет», которое дает своему сыну мать. Вот и вся довольно реалистичная расшифровка. Но мы не случайно в данном случае обратились к имени героя. По данным теологов и мифологов, имя – и есть основа всякого мифа, а реалистическое обоснование такового, словно эту мифологизацию, призвано свести на нет. Отсюда и общий эффект фантастического реализма, который создается Стюарт в ее трилогии об Артуре. Волшебник Мерлин становится чуть ли не историческим персонажем, неким вполне реальным существом, но с обостренной интуицией, с даром предвидения, или «сайт», которым и отличается этот волшебник от прочих героев эпопеи. А дальше идет реалистически обоснованная, созданная по всем законам исторического анализа действительности, художественное повествование. Это повествование настолько убедительно, настолько ярко и впечатляюще, что у читателя создается ощущение некоего абсолютного правдоподобия. Ведь даже столь таинственный образ, как образ волшебника Мерлина, дан в этих книгах как нечто понятное и вполне реальное. На самом же деле, если это и история, то она какая-то альтернативная, идеальная, наконец, но никак не научно обоснованная. Можно сказать, что Стюарт осуществляет довольно оригинальный эксперимент. Она стремится создать историческую версию на основе выдуманных персонажей и мифологических представлений. Дело в том, что в этой исторической версии, по сути дела, нет ни одного исторического персонажа, и все деяния этих персонажей, следовательно, также имеют идеальное происхождение. Для доказательства этой мысли начнем с того же Аврелия Амброзия и его брата Утера Пендрагона. Известно, что в книге Гальфрида эти герои являются центральными, как и сам король Артур, но что по этому поводу может сказать сама историческая наука? Если восстановить генеалогию Амброзия и Утера Пендрагона, то выяснится, что они являются сыновьями некого Альдроэна, правителя Малой Британии или Бретании. Альдроэн же, по данным истории, является лицом вымышленным. Вымышленным является и другой персонаж Гальфрида, епископ Гветелин, который и отправился к Альдроэну с просьбой дать на царствование в Британии своего брата Константина и сына Константа. За их смерть и решаются отомстить впоследствии Амброзий и Утер Пендрагон. В соответствии с данными истории, лондонское архиепископство было основано лишь в 604 году, в то время как упомянутый Гветелин является епископом уже в конце IV – начале V веков. Сюжет о якобы возможной гибели Константина и Константа Гальфрид берет у Беда Достопочтенного. Церковная история народа англов. Но у этого автора события происходят не в Британии, а в Галлии, и прямого отношения к британским делам не имеют. Следовательно, ни у Амброзия, ни у Утера Пендрагона не было никаких оснований мстить саксам. Да и сами эти герои словно явились из воздуха, родившись на свет от несуществующего короля. Но если убрать или даже усомниться в существовании Амброзия или его брата Утера Пендрагона, которые по замыслу Стюарт словно сошли на страницы исторического романа с древнейших хроник, то и вся трилогия предстанет перед нами не иначе, как своеобразная мифологическая гипотеза исторического процесса. И здесь Стюарт на самом деле не изобретает ничего нового, а просто воссоздает уже некогда существовавший опыт постижения мира с помощью сплетения реальности и фантастических образов. Английская писательница просто очень хорошо поняла творческую манеру своего учителя, Гальфрида Монмутского, и решила перенести этот опыт псевдоисторического повествования XII века на реалии современной ей социально-политической обстановки, в которой оказалась Англия к концу 60-х. Говоря об уникальности давно ушедшего XII века, Грабарь Пассек и Гаспаров отмечали в свое время, что этот век являлся действительно замечательным литературным периодом в культурной истории Европы, когда зарождались и намечались многие противоречия и конфликты будущих веков, но еще не дозревали до яростных вспышек, свидетелем которых стал уже век XIII. Именно тогда все новое выступило в живой и непосредственной свежести, не затвердевшей в догмах схоластики и в нормах куртуазной поэтики. Именно XII век, по мнению исследователей, является собой картину рождения, а кое-где уже и расцвета совершенно новых культурных явлений, и если искать термин, выражающий его сущность, то этим термином скорее будет не возрождение чего-то прежнего, а рождение подлинно нового, дотоле неведомых тенденций.